381. Июль 18. Если карма ставит в определенные условия, вырваться из которых почти невозможно, значит, эти условия полезны для продвижения, и отбрасывать их не годится. С другой стороны, погружаться в них с головой тоже нельзя. Следовательно, нужно найти равнодействующую, позволяющую сохранить гармонию между внешним окружением и внутренним состоянием, то есть отводя небесное небу, земное земле. Поможет прочное удержание лика в сознании. Огни устремления не всегда подчиняются воле. Остается любовь, как кратчайший мост связи. Забота о сохранении этого чувства не будет пусть малой, не оскудеет сад политый.